Ну, это и правда очень странное и необъяснимое поведение для такого древнего рода чистокровных. Вот именно, особенно, ведь, как я уже сказала ранее, она талантлива, так же, как и Гермиона, но, только если Грингер обладает этим от самой природы, то Уизли-младшая обрела свои возможности искусственно и раскрыла их исключительно по воле несчастного случая. Но, самое главное, она все еще жива исключительно из-за твоего вмешательства в то происшествие и ее судьбу. Что верно, то верно. Ладно, мы еще вернемся к обсуждению твоей новоявленной вассалки, ответила наставница, усмехнувшись, сейчас же, покажи мне, пожалуйста, ту самую карту, что вы с Дафной купили у рыжих близнецов Уизли. Вот она, хорошо, что заранее собрался и взял с собой сумку, так бы пришлось бежать обратно в комнату, но, мне кажется, что активировать ее тут будет бесполезно, так как мы находимся слишком далеко от замка, а ее и ни в коем случае не нужно активировать в моем доме, мой дорогой ученик, кто бы ее ни создал, и, судя по способу хотя бы той же самой активации, о которой мне рассказала Дафна, я очень сомневаюсь, что этот артефакт является творением взрослого волшебника. А значит, если его творцы, ученики Хогвартса, поверь мне, у них было бы очень мало шансов синхронизировать свою поделку с системой безопасности замка без воли и одобрения его директора. Поэтому, эта карта вполне может быть палкой в двух концах. А как, скажу честно, я не подумал о подобном. Будет уроком, тебе и Дафне, так как она точно так же, не допустила подобной мысли. Ладно. Сейчас я попытаюсь ее осмотреть, есть ли на ней заклинание слежки. И пока уважаемая наставница водила палочкой над картой, я усиленно думал. Ведь если включить здравый смысл, то получается, что вероятность того, что Дамблдор мог как-то повесить следилку на карту и позволить ей подключиться к замку, крайне мала. Так как, что в первом году моего обучения, у дедули во владениях наблюдался проходной двор, то тролли бегают по коридорам, в количестве двух, а в голове Квиррелла сидел тихо, мирно и спокойно Волди. А дальше, еще больше, василиски всякие ползучие, по замку шныряют, атакуя учеников. И если взять совсем недавний период, то в замок, как к себе домой, пробрался Блэк, прикинувшись псиной. Но, самое главное, если бы карта имела связь с каким-то артефактом директора, то он бы уже давно узнал. И где тайная комната Слизерина, с трофейным змеем, ценные части с которого, он бы несомненно нашел куда пристроить, для всеобщего блага, как и то, что на ней имеются намеки о расположении других кубышек-основателей, но интуиция мне подсказывает, что дедуля до них еще не добрался, а значит, кто-то другой мог, условно, приложить свою руку к работе этого занимательного артефакта, и учитывая магическую составляющую и потрясающее воображение возможностей Хогвартса, что сам по себе является одним из величайших чудес магии, однозначно уверен, что основатели оставили в замке некую систему автономного контроля, своего надсмотрщика, кого-то, кто не обременен такой неприятной вещью, как срок жизни, и сможет еще очень долго выполнять свои функции. Первое, кто в этом случае приходит в голову, наш призрак факультета, серая дама, настоящим именем которой является Елена Коктевран, дочь легендарной основательницы Кандиды Коктевран. Ощущаю что-то, но никак не могу понять, что именно оторвало меня от моих мыслей наставница. Ты о чем-то задумался, Алекс? Сказать или не сказать, вот в чем вопрос, о карте и ваших словах по поводу нее. Мне кажется, нам следует быть с ней очень осторожными. Правильно, хоть артефакт довольно ценный и полезный, используйте его только в крайнем случае. Прислушаюсь к вашему совету, уважаемая наставница. Нет, пока не расскажу всех тех мыслей и теорий, которые пришли мне в голову. Приберегу их на потом, ведь такой козырный туз мне еще самому однозначно пригодится. Далее, в этот же момент в кабинет вошла мадам Помфри, а вот, собственно, и та, кого мы ждем. Здравствуй, Поппи, спасибо, что пришла. И тебе не хворать, Эля, ответила гостья, после того, как я ее поприветствовал. А разве я могла не прийти? Ведь дело касается нашего дорогого Алекса, который, к твоему сведению, с самого начала года не посещает дополнительные занятия со мной, что мы обговаривали с ним ранее, и правильно делает. Он и так загружен обучением и тренировками. И вообще, Поппи, с каких это пор он твой? Эля, ну сама посуди, ведь это я его научила диагностике и рассказала о базах целительства. Поэтому ему и удалось спасти малышку Уизли. И ведь не поспоришь, со словами этой лисы, что уже успела одарить меня своей коварной улыбкой. Но, беда в другом, как же сложно, очень сложно, не смотреть в ее сторону. Можно было бы предположить, что мадам Помфри, как порядочная волшебница и целитель, будет ходить в мантии. Но это походу сюжет другой истории, канона, так сказать. В нашем же случае, черта 2, изумрудное платье, не самой большой длины, с приличным декольте, еще и с разрезом на бедре, одним словом, напоминает образ роковой женщины. Сев напротив меня, эта соблазнительная леди, что едва ли выглядит на 30, перекинула одну ножку на другую, прекрасно зная о том, что краем глаза я за ней наблюдаю, заставив меня, тем самым, нервно сглотнуть, слегка вспотеть и расстегнуть пуговицу на рубашке от подскочившего пульса. Ох, как же хороша, чертовка, этого у нее не отнять. И теперь я еще больше жалею о той своей глупой шутке, что, якобы, скучал по ней, и поэтому очередной раз попал в медицинское крыло, встречи ради, после случая с Богартом. Ведь теперь она намеренно сидит и издевается. Поппи, будь так любезна, не искушай моего ученика, наконец-то пришла на помощь моя дорогая наставница. Да будет тебе, Эля, ведь это так забавно, наблюдать его реакцию, словно перед тобой сидит не юноша, а вполне себе взрослый мужчина, ответила мадам Помфри, ухмыльнувшись, и, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что ты и сама, не раз в подобном согрешила. Эта словесная дуэль целиком и полностью осталась за гостьей, так как, несколько секунд похмурив свое личико, леди Элеонора все-таки решила сменить тему. Алекс, вернемся к тому, ради чего мы сейчас здесь собрались, и, это будет мой подарок для тебя на Рождество, твое имя. В смысле, имя? Искренне опешил я от сказанного. Мне наконец-то удалось узнать и найти необходимые подтверждения твоего родства с одним из древних родов, продолжила наставница, разжигая во мне неподдельный интерес. Ведь в обществе волшебников крайне важно происхождение, не говоря уже о возможном наследстве. Алекс, но, мне кажется, точнее, будет сказать, Александр. А как, значит, тот давнишний вброс от месье Оливандера не только имеет место быть, но и в итоге оказался правдой. Варфоломеевич Смертин, продолжила леди, и ты у нас, бастард очень, очень старого дворянского рода чародеев, что существовал еще задолго до бывшей Российской империи. Как стоял, так и сел, образно выражаясь. И мне понадобилось время, чтобы прийти в себя и собрать рой мыслей в голове в нечто вразумительное. Вы точно уверены в этом, уважаемая наставница? Да, и сейчас Поппи сможет это подтвердить, обратилась леди Элеонора к мадам Помфри, которая, к слову, сама была изрядно удивлена открывшейся информацией. Для этого понадобится твоя кровь, Алекс. Ясно, отвечаю, без колебания доставая свой ритуальный кинжал и прокалывая палец, куда капнуть. После проведения ритуала подтверждения родства, коим обычно, если правильно помню, занимается гоблинский Гринготтс. Но, в нашем случае, его подменяет мадам Помфри. А что касается вопроса, откуда образцы крови моего потенциального бати, я предпочел не задавать. Меньше знаю, крепче сплю, мне и так, за глаза хватит положительного результата ритуала. А в голове в это же время начала складываться хоть какая-то картинка из пазлов и обрывков информации, почему все именно так, а не иначе. Все нормально, Алекс, или мы теперь можем называть тебя, Александр, спросила мадам Помфри, видя мою глубокую задумчивость. Пока, просто Алекс, я еще не забыл, следы обливы-то на памяти моей матери. А это значит, одни черти знают, кем на самом деле был мой отец и что творил, и, пожалуйста, очень бы хотелось пока оставить эту информацию в тайне, хотя бы до конца этого года. Хорошо, ведь я такого же мнения, так как, прежде чем мы придадим эту информацию огласке, хотелось бы выяснить, что с твоими родственниками, ответила на мое пожелание согласием леди Элеонора. Поясните, что с ними не так, понимаешь, Алекс, твой род был, фактически стерт с лица земли кровными врагами, и до сего момента, считался вымершим, даже несмотря на то, что когда-то у твоей семьи был очень могущественный покровитель. А как, вот это поворот, чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится, и эта очередная информационная бомба имеет лишь одно значение, что ежели я приму имя предков, образно выражаясь, то этим же действием нарисую на своей спине большую и красную мишень, с табличкой «Стрелять сюда». По этой причине, информация о твоем происхождении не покинет этого кабинета, так ведь, Поппи. Разумеется, Эля, могла бы и не спрашивать. На этом наш разговор с моей дорогой и уважаемой наставницей, а также ее гостьей, завершился. Меня выпроводили из кабинета, так как, видимо, дамам есть, что обсудить перед обедом без лишних мужских ушей. И так даже к лучшему, ведь полученную, объемную и весьма шокирующую информацию я буду переваривать еще очень долго. Повествование от лица Гарри Поттера. С добрым утром, наш любимый Гарри. С Рождеством, с громкими поздравлениями, влетели в комнату сестры Патил, одетые в милую пижаму. Благо, Гарри был единственным жильцом этой комнаты на период каникул, так как Рон переехал в другую комнату, к своим старшим братьям, и это избавило вышеназванного от мучительной смерти, причиной которой была бы банальная зависть. Такие мысли роились в голове Гарри, после того, как он еще раз взглянул на небольшую горку рождественских подарков перед собой, среди которых были, уже ставшие традиционными, сюрпризы от миссис Уизли, а именно, ярко-красный свитер с гриффиндорским львом на груди, пирожков с изюмом и миндалем, не забыла прислать коробки с пирожными и ореховыми леденцами. Причем, судя по словам близняшек, есть эти кулинарные сокровища ему крайне противопоказано, так как их содержание, судя по сигналам артефактов девочек, содержит капли приворотного зелья и прочей химии. Эмда протянул Гарри, мотая себе на ус, что выражение «сделано с любовью» обрело для него новое значение в мире магии и волшебства. Выбрасывать, конечно, жалко, а значит, придется кому-нибудь их передарить. Кроме коробок от семьи Уизли, обнаружилась весьма примечательная книга «Познай себя, найди свой путь» какого-то китайского мастера. Мысли о том, кто прислал ему очередной талмуд сомнительного содержания, уже появились в голове. И последние, аж целых две длинных плоских коробки, что так и притягивали к себе внимание Гарри. Молния, прочитал он вслух название метлы, что оказалось в его руках после распаковки, потрясающе. Новенькая, изящная и стремительная. На кончике древка золотился регистрационный номер, гладкие прямые березовые прутья были как на подбор. Причина получения такого подарка ему была понятна. Ведь когда он падал, ловя снитч в том злосчастном матче против барсуков, то немного повредил свою метлу. Да, ее потом починили, но она была уже не та, как раньше. Вот только, наследника Поттера, как и стоящих, рядом с ним сестер Патил, в данный момент смущал один единственный факт, коробок с метлами было две. «Девочки, вы решили быть оригинальными и подарили мне две одинаковые метлы?» – спросил Гарри, открыто намекая на тот факт, что они близняшки. «Что ты?» «Нет, конечно, наша вот эта, с ленточкой», — ответили сестры. «А это, тогда откуда?» — недоумевал Гарри, прикидывая в голове варианты того, кто бы мог быть автором сего дорогостоящего подарка. «Поверь, наш дорогой, Гарри, нам любопытен этот факт, не меньше, чем тебе». Глава 75. Еще одно Рождество в гостях у Гринграсс. Часть 2. Как с небес на землю. Ковер-самолет, волшебный ковер, на котором герои сказок перелетают по воздуху в любое место, соткан из шерсти, и имеет правильную четырехугольную форму, управляется приказами хозяина, или человека, сидящего на нем. Мокрый или порванный ковер мог потерять свои летательные свойства. Википедия. Солнце с запада там проплывет на восток, и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты в арабскую ночь. На новеньком ковре-самолете, рассекая поздним вечером над замком, окруженный своими воронами, в голос напевал старые добрые мотивы из Аладдина. Арабская ночь, волшебный восток, сбылась мечта идиота, и покорилось мне небо, дворцы и песок, а дивный восток. Ветер играет в моих волосах, взгляд смотрит далеко, далеко за горизонт, а счастье то, полные штаны. Пусть ковер-самолет от забот унесет, на восток, куда сказка зовет. Налетавшись вдоволь соло, пришла пора покатать автора всего замечательнейшего подарка, дорогих, милых и ненаглядных. Всех зацелую. Гермиона, Дафна, Астория. Дамы, прошу на борт. Как заправский шейх из арабских сказок, катаю принцесс на своем шикарном и большом ковре. Уверен, в данный момент, моя ухмыляющаяся рожа очень сильно просит кирпича, причем, как можно потяжелее. Вместо попугая, ворона Марнот, что летит во главе клина, сопровождающий наш полет пернатой эскадрильи. Мартышки нет, зато есть змея, что мертвой хваткой обвила мою правую руку, наотрез отказавшись сидеть в безопасной пространственной сумке, дабы присоединиться к общему веселью, превозмогая страх высоты, поговорку: «Рожденный ползать, летать не может». Джина, правда, не подвезли, но на ковре спина к спине удобно расположились, а точнее, прижались друг к другу и стучат зубами, то ли от холода и ветра, то ли от страха принцессы, аж целых три. Так что, живем, летаем. Ковер-самолет, настоящий, летающий, здоровенный пепелац 1,5 на 2 метра, не как та маленькая подстилка у Алладина, синий, с бронзовой окантовкой, под цвета факультета, и, самое главное, кисточки по краям, это очень важно, просто шикарно. Это вам не какая-то сомнительная палка, неудобно зажатая между булок нечастного мужика, что сидит на ней, полируя ее, не будем о грустном. Разница, небо и земля просто. Ума не приложу, почему у большинства волшебников они не популярны. Понятное дело, кто был инициатором общего подарка, и, честно, это удивляет. Учитывая весьма непростые отношения между Гермией и Асторией, наигрался, встречала на пороге меня моя очаровательная наставница, что, к моему большому сожалению, отказалась от летной прогулки над своими владениями на сон грядущий. Да, эмоции льют через край. Первые 40 лет жизни мужчины – самые трудные. Как никогда убедился в глубокой истине одного из величайших канонов мужской природы. Доволен подарком? Еще как, отвечаю, помогая покинуть дамам мой новый любимый транспорт, у которых на глазах были слезы радости, видимо от того, что, наконец, спустились на землю бренную. Ну, а я, подарили новую игрушку и теперь счастлив. Остальное празднование Рождества прошло довольно буднично, обменялись подарками. Для леди Элеоноры заранее был приобретен дорогущий по моим меркам, очень красивый и зачарованный платок черных оттенков с золотым. И хорошо, что я это сделал заблаговременно, так как после покупки карты, денежек мне бы на такой подарок точно не хватило. А потому, хозяйка замка осталась весьма довольна. Гермиона получила от меня новую книжку, «Самоучитель по танцам», и точно так же, очень хорошо оценила мой подарок, нацеленный на перспективу. Сестрам Гринграсс, шкатулки для украшений. К моему глубокому удивлению, на празднике отсутствовал отец семейства, сославшись на срочные дела. По этой причине, мне не пришлось дарить ему очередной качественный кинжал ручной работы, спасибо урокам профессора Бальмонта, который он, разумеется, не оценил бы по достоинству. Утро следующего дня преподнесло очень большой сюрприз, хотя это тот еще вопрос, как мне к такому относиться, и называть сие событие. «Идем, Алекс, я хочу кое с кем тебя познакомить. Мне следует заранее знать, кто это будет». «Нет, мой дорогой ученик», — ответила наставница, с нотками грусти в голосе, «мы поговорим с тобой об этом после». В комнате, куда меня привела наставница, сидели двое мужчин, крайне болезненного вида. Каждый вздох им давался тяжело. Даже мне было очевидно, что им осталось совсем немного. Но при этом их затуманенные глаза горели огнем и желанием жить, вопреки всему. «Познакомься, Алекс, это Рут, а это Морт. Каждый из них является сквибом из вассальных ветвей моего рода. К большому сожалению, оба были прокляты, причем настолько сильно, что что-то сделать с этими проклятиями уже нет никакой возможности. Так началось мое знакомство с этими господами, едва за 30. Морт, более смелый и решительный. Для него смерть – это конец, которого он всем сердцем желает избежать. Рут, довольно скромный, но чувствуется, что у этого мужика есть стержень, и он обязательно проявит себя в сложной ситуации, как человек, на которого однозначно можно положиться. После знакомства, я немного рассказал о себе, что тоже, по сути, проклят. Правда, по собственной глупости, без лишних деталей, что потом могли бы мне выйти боком. Но, даже этого, с головой хватило, чтобы между нами образовались достаточно крепкие мосты для открытого разговора. Как между товарищами, по несчастью, мы несколько часов не спеша говорили обо всем, что только приходило в голову, потеряв счет времени. Никак не могли остановиться, сначала очень долго о магии и ее возможностях. Потом, когда нам стало нечего об этом обсуждать, перешли к более земным темам. О погоде, дождях, овсянке, о политике. Даже о девушках, хоть и весьма культурно, скажем так, господа делали скидку на мой возраст. Они спрашивали меня о том, какие девочки мне нравятся. Я ответил, шахматистки, чем ввел в глубокий ступор вопрошающих. Пришлось объяснять, что идеальные женщины – это шахматистки, они могут часами молчать, хорошо следят за фигурами и знают много интересных позиций. Примерно так, в свое время говорил известный шахматный гроссмейстер Ашот Наданин. Через боль они смеялись над моими словами. Прям до слез, искренний смех двух человек, для которых завтра может уже и не наступит. Очень тяжело на душе от подобного. Нет слов, чтобы описать. И ведь умом то понимаю их, уже имея опыт собственной смерти. Ведь так хочется, еще пожить, дышать, встречать солнце, любуясь рассветом, первыми лучами, что озаряют собой горизонт, а потом, провожать его в закат, смотря, как догорает огненный диск, медленно скрываясь за горизонтом. Поздним вечером, в кабинете хозяйки замка, даже лучшие целители уже не смогут им помочь. Увы, Алекс, магия не всесильна, как бы тебе этого не хотелось. Жаль, очень жаль, после долгого и открытого разговора с этими людьми, возникло непреодолимое желание помочь им. О чем сейчас и вопрошал у своей наставницы, в таком случае, что их ждет дальше. Каждый из них, искренне не желает умирать, и даже согласен зацепиться за жизнь, а точнее, за существование, любым способом. Как, например, мой фамильяр Франсуа. Что касается их семей, то они будут обеспечены на 5 десятилетий вперед, за счет подобной жертвы. А как, но, зачем тогда вы познакомили меня с ними, ведь у меня же и так уже есть 2 фамильяра, и я никак не смогу привязать к себе еще кого-то. Из фамильяров, нет, а вот разумных слуг, добровольно согласных отдать тебе в твое распоряжение души и служить в своем посмертии, более чем возможно. И ваш род согласен с этим? Нет, конечно же, нашлись противники моего решения, в особенности муж. Но, последнее слово, разумеется, будет за мной. Тогда, почему вы сейчас меня об этом спрашиваете? Ты, для меня, особый случай, Алекс, что уже успел сделать за такой короткий срок очень много для моей семьи, в том числе, и для старшей дочери. Ведь ты из раза в раз, встаешь на ее защиту, и тебе ли уже не знать, сколько у моей семьи врагов. Встав из своего кресла, леди подошла ко мне, чтобы присесть рядом, на край стола, а потому, мне спокойнее на душе, когда ты рядом, с моими девочками. Что ты об этом думаешь? Спросила хозяйка кабинета, после небольшой паузы. Я не знаю, уважаемая наставница, честно, не знаю. Слишком тяжело не то что, что-то решить, да даже говорить об этом, сложно. Нужно все это пережить, переварить и подумать. Ты молодец, Алекс, правильно мыслишь, и я даже рада, что не спешишь со своим ответом. Человеческие души и судьбы – это не игрушка, а мы, не боги, чтобы ими так легко распоряжаться. Увы, как я уже тебе сказала, продолжила после еще одной паузы в разговоре леди, они обречены, но, готовы послужить моему роду, и тебе в частности, даже после собственной смерти. Понимаю, но, все равно, на душе от этого ничуть не легче. Тебе нужно отдохнуть и хорошенько подумать. Улыбнувшись, леди приложила свою нежную ручку к моей щеке, а после, провела ею по волосам. К сожалению, магия, а особенно в нашем случае, имеет и такую сторону, Алекс. Просто прими все это, как есть, и тогда будет чуточку легче. Но, самое главное, не забывай этот опыт, не забывай этот моральный груз ответственности. И всегда оставайся человеком. Сидя в своей комнате, в полумраке и тишине, внимательно смотрю на свою левую руку. Магия и ее возможности. Вот значит как. Даже если очень хочется, даже если говорят, что это невозможно, нужно пробовать, нужно стараться, искать обходные пути и варианты, если нет прямой дороги, и перед тобой стена, которую нельзя преодолеть. Ведь я сам, живой пример, что пределы магии, да и не только, находятся далеко за горизонтами понимания смертных волшебников. И уже вторую жизнь, в абсолютно новом мире, живу, дышу, учусь, развиваюсь, радуюсь и смеюсь, теряю и обретаю. А значит, есть варианты, нужно только их найти. Ведь в этом и есть суть волшебника, его бесконечный путь в постижении секретов и понимании магии. Да взять того же Жорика, существо, а ведь он однозначно существо, живое и даже относительно разумное, что ставит в ступор такого чародея, как Смитвик. Слышишь меня, постоялец незарегистрированный? Я знаю, что ты меня понимаешь. Сделай одолжение, даже не прикидывайся бревном, особенно сейчас, когда мне снова нужна твоя помощь. Есть у меня одна идея, и, хочешь этого или нет, но, ты мне поможешь в ее исполнении. Хоть сегодня я их и увидел, впервые в жизни, нутром чую, что просто обязан попробовать помочь этим людям. Не говоря уже о том, что, если они попадут к кому-то другому из рода, какое будущее их ждет. Сделают из них пару зомбаков или скелетов, и оба кандидата за долгий век тысячу раз пожалеют о своем решении. Раз я не могу спасти им жизнь, то, почему бы, и правда, не попытаться сделать их особыми слугами, чья не жизнь будет не сильно отличаться от жизни, особенно из-за того, что они сохранят свои души и личности. Будет, конечно, очень сложно, но, почему бы и не попробовать, разумеется, сначала на подопытных. А раз план, худо-бедно, нарисовался, то, завтра с утра его непременно следует обсудить с наставницей. С ее-то знаниями и опытом, моя идея становится, хоть и все еще труднореализуемой, но уже хотя бы осуществимой. Так что, утро вечера мудренее. Глава 76. План А, часть 1. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Конфуций, ты так смотришь на него, это недопустимо, дочь, после непродолжительного молчания, начала разговор хозяйка замка. Завершив обсуждение со своим учеником его будущих слуг, леди Элеонора, этим же вечером решила разобраться еще в одном вопросе, точнее, уже проблеме. Неужели так заметно, ответила Дафна матери, прекрасно понимая, о ком сейчас идет речь и где она прокололась, на что получила кивок и хмурый взгляд от нее. «Прости, я буду внимательнее. Ты помолвлена, Дафна, что, по сути, означает обручена. Я обречена», мам одинокая слезинка скатилась из прекрасных глаз. Девушка, увы, как бы ни старалась, уже не могла полностью сдержать рвущиеся наружу эмоции. «Ну, технически да, учитывая брачные клятвы», ответила леди, встав из-за стола и направившись к своей собеседнице. «Я горжусь тобой, как своей наследницей, ведь, слава магии, ты не натворила никаких глупостей, но, сочувствую, как дочери», обняла Дафну леди Элеонора, «такова наша жизнь, где брак чаще всего это не мечта, а скупая обязанность, а ведь почти каждая женщина хочет любить и быть любимой, желать и быть желанной. Иногда, я так завидую маглам, ведь в отличие от нас, их не связывают никакие клятвы, ценою в жизнь», завершила свою речь хозяйка кабинета, вытирая слезы на глазах своей дочери. «Успокойся, возьми себя в руки и не переживай, я что-нибудь придумаю». Повествование от лица Сени. Утром следующего дня, после знакомства с Рудом и Мартом, сидел в тишине, допивая третью чашку кофе, снова и снова прокручивая в голове свою вчерашнюю идею. «Тяжело осознавать, что в твоих руках находится чья-то судьба, особенно если это те, кто уже обречен и почти смирился со своей горькой участью. Ведь эти двое, в любом случае, станут не мертвыми слугами. Вот только то, что я внезапно придумал, будет сильно отличаться от обычного поднятия немертвого слуги в виде скелета. В чем суть идеи? Клин, клином выбивать, как говорится. То есть, провернуть авантюру с ликантропией или вампиризмом, заменив их текущее смертельное проклятие другим, раз никакие другие лечебные средства уже не помогут. Это как лечение одного яда другим, образно выражаясь, выбирая меньшее из зол, в качестве результата. Вот только, это лишь первый этап моего плана, а дальше, нужно попытаться не допустить их полного обращения в один из проклятых видов, сломав процесс преобразования уже моим собственным проклятием, заменив, тем самым, жажду крови в случае вампиризации или съезжающую крышу в полнолуние на поглощение жизненной энергии иманы, по образу и подобию Жорика, чья уникальная природа и возможности, как проклятие, имеет растительное происхождение. Чего только стоят мои мутации, пусть и незначительные, по сравнению с экспериментами психов-химерологов, на себе любимом, но при этом, давшие мне способности и открывшие новые горизонты. Что же касается кровососов или оборотней, как и возможности полного обращения в них, дабы выжить, то их никто не жалует. Даже темные ведут с ними дела с особой осторожностью. С оборотнями ситуация обстоит немного лучше, так как они не сильно выделяются среди людей. А вот вурдалаков преследуют, как и практику обращения в них. Данные темные увлечения караются министерством и аврорами, причем с особым рвением и пристрастием. Да и сами вампиры то, если так подумать, сильно отличаются от привычных мне образов из прошлой жизни. Боязнь крестов, чеснока и серебра – это все чушь, выдумки маглов. Чего вампиры по-настоящему боятся, так это огня, особенно магического, что, по какой-то неведомой причине прожигает их на ура, как керосином облитых. Нечто подобное касается и оборотней, Как показало детальное изучение этого вида по домашнему заданию профессора Бальмонта, информация из моей прошлой жизни абсолютно бесполезна. Простого серебра они, как и кровососы, не боятся. Нужно что-то помощнее, например, хладная сталь или зачарованное серебро, так как природа их проклятия, в первую очередь, магическая. Никаких антидотов, блокирующих их способности и откатывающих до состояния простого человека, нет. Но, зато есть алхимия, а точнее, зельеварение. Один, довольно сложный настой, причем тот самый, который варил профессор Снейп для люпина, дабы подавлять его волчьи позывы. Таким образом, одним из самых надежных способов упокоить вампира или ликана, это банально отрубить голову. Ладно, это все занимательно и интересно, но, для того, чтобы провернуть мой план, нужны опыты, эксперименты, наблюдения и, самое главное, время. Тот самый заветный ресурс, который, увы, отсутствует у обоих несчастных. Ведь даже мне понятно, что, к большому сожалению, они не просто обречены, а доживают свои последние дни. А интересная идея, высказалась моя ненаглядная наставница, после того, как я рассказал ей свой план этим же утром, как только Софи сообщила, что леди Элеонора готова со мной побеседовать. Сложная, конечно, в исполнении, но имеет право быть, хотя бы в теории. Как думаете, у нас получится, или сделаем только хуже? Ну, сделать хуже в случае этих двоих, это надо еще очень постараться. А если серьезно, шансы есть, хоть и весьма невелики. Проблема в ингредиентах, что ты, нет. За многие века существования мой род скопил всякого добра, так что найдем все необходимые. Даже замороженная кровь, пусть и слабого, но настоящего вампира имеется. Почему именно вампира, а не оборотня? Ну, во-первых, это состояние их тел. Они оба уже больше мертвы, чем живы. Поэтому и эффект от ликантропии будет слабее. А разве нам от этого не лучше, чтобы сломать уже новое проклятие моим? Нет, так как опыт мне подсказывает, что в их случае ликантропия уже не справится. И придется сделать все, как я изначально хотела тебе предложить. Поднять их в качестве скелетов и привязать души. Вот если бы мы начали хотя бы неделю-две назад, то да, а сейчас уже слишком поздно. Но и это уже не самое главное. Проблема в другом. Время. Именно, мой дорогой ученик. Увы, его у нас уже почти не осталось. Их текущее состояние ужасно, и тела уже начали разлагаться изнутри. Поэтому, выполнить весь твой план сразу, мы однозначно не успеем. А значит, придется идти сложным и поэтапным путем, для начала, отстрочив неизбежное. Понял. Но, вы сказали, во-первых, а есть еще какие-то причины, да, во-вторых, вампиры для некромантов ближе и их легче контролировать. Оборони склонны к буйству, ярости, а в нашем случае, оба несчастных переживут крайне болезненную трансформацию после того, как уже и так настрадались, и это психологически их ослабит, причем весьма ощутимо. А значит, во время ритуала они могут потерять свои воспоминания и личности, поддавшись волчьей природе ликанов. Нужно нам подобное, Алекс? Однозначно нет. Вот поэтому мы начнем воплощать твою идею уже сегодня, причем именно с вампиризацией, продолжила наставница после небольшой паузы, явно в уме прикидывая варианты, и до конца дня я подумаю над тем, как нам лучше все это осуществить. Согласен, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Золотые слова, мой ученик, ответила леди, нежно улыбнувшись, в таком случае, дабы и правда не терять время, София проведет тебя в теплице замка. Начинай подбирать растения, что подойдут для твоего плана, и не забывай пользоваться библиотекой. Пока ты будешь занят в теплице, я распоряжусь, чтобы Дафна и Гермиона поискали и подготовили для нас все необходимые книги. Спасибо. Ну, тогда я пошел. Раз моя уважаемая наставница решила включить в работу даже девочек, значит, секрет из моего эксклюзивного проклятия в близком кругу фактически перестает быть секретом вовсе. Я, конечно, и так не сомневаюсь, что Дафна более чем в курсе обо мне и моих особенностях. Ведь крайне маловероятно, что леди Элерона позволила бы находиться рядом со мной своей наследнице без соответствующей информации обо мне. Так и Герми, я в свое время приоткрыл завесу тайны. Вот только, если тогда все было на словах, сейчас же, мне придется продемонстрировать им всем свои возможности и дальше, образно выражаясь, играть в открытую. Ладно, мысли о себе любимом, это абсолютно не то, о чем я сейчас должен думать. Есть дела намного важнее, что совместят в себе и обучение, и научные изыскания, и тренировку навыков в области некромантии и контроля. А значит, моя импровизированная затея крайне полезна. Прокопавшись всю первую половину дня в замковых теплицах, сразу же после совместного обеда, снова навязался на беседу к наставнице. Ведь, хоть и меня до сих пор терзают смутные сомнения, уже, можно сказать, есть первые результаты. Неужели тебе уже есть, что мне сказать, ученик? Удивилась леди моим настойчивым просьбам побеседовать. Да, хотя, признаться честно, сомнения еще остались. Говори, что уж с тобой делать. В основе ритуала в качестве ключевых реагентов нам следует использовать аконит и мандрагору. А как, не смогла скрыть своего удивления наставница, весьма интересный выбор, я бы даже сказала, что это крайне любопытное совпадение, в случае с аконитом и предсказанием по поводу тебя от профессора Трелани. Согласен с ним, и поэтому я склоняюсь к использованию этого варианта. Согласен с кем, не упустила мою, якобы, оговорку леди. С ним, поднимаю свою левую руку, в которой находится мое проклятие, что, по словам господина Смитвика, отнюдь не лишено разума. А вот это уже серьезное заявление, Алекс, и будь так добр, расскажи все как можно подробнее, придвинулась вперед наставница, внимательно смотря мне в глаза. Первыми растениями, к которым я направился, войдя в теплицы, были ваши розы, но, находясь подле них, не почувствовал никакой реакции, что в общем-то, странно, ведь именно это растение стало одним из источников появления Жорика. Продолжай. Далее, минуя ряды разнообразных и неизвестных мне растений, поддавшись внутреннему чувству, остановился у побегов мандрагоры. Ну, в общем-то, логично, ведь еще в прошлом году ты уже имел дело с этим растением, как главным ингредиентом для зелий и противоядий, возвращающих подвергшимся проклятиям их изначальный облик. Да, в нашем случае, оно, увы, бесполезно, и не сможет исцелить твоих будущих слуг. Но, думаю, ты прав. Если во время ритуала использовать зелье на его основе, то можно будет попытаться ослабить сразу оба проклятия, вступивших в конфликт друг с другом. Кроме того, помнится, мы уже и раньше обсуждали с тобой это растение, но на тот момент так и не нашли ему достойного применения. Полностью согласен, уважаемая наставница, отвечаю, вспоминая, как кое-кто жрал этих самых несчастных мандрагор в прошлом году, до состояния пожухлых листьев. Да, мне от этого, на удивление, становилось как-то даже немножко легче, и теперь, кажется, я понимаю почему. Ведь на тот момент я был еще слабоват, и таким образом мой жрун пытался облегчить мое состояние, отчасти нейтрализуя свое тяжелое воздействие на мой организм, что только лишний раз подтверждает его разумность. Далее, после мандрагоры, мое внимание привлек аконит. И это тоже очень интересно, ведь это яд, очень сильный яд, Алекс, и в неумелых руках легко способен смертельно отравить любого волшебника. По легенде, аконит появился на земле из-за Геракла, что в своем 12-м подвиге вывел на поверхность Цербера, стража подземного царства Аида. Ослепленный ярким солнцем пес впал в неистовство, и слюна, что текла из трех его пастей, отравила все вокруг, создав при этом крайне опасное растение. Как думаете, такое могло случиться на самом деле? А чем черт не шутит, после эпичной новости о существовании Кощея, меня уже сложно чем-то удивить. Вполне возможно, Алекс, вполне возможно. Ведь если смотреть на все это с чисто технической точки зрения, Цербер – это не что иное, как химера, выведенная Аидом. Примерно то же самое, как Василиск, созданный Герпием Злостным, закончила исторический экскурс моя наставница. Понял. Так в итоге, что вы думаете о моих предложениях? Я думаю, что нам понадобится помощь, Алекс, ведь чем больше мы погружаемся в изучение этой идеи и ее практического применения, тем сложнее она кажется. Вы хотите позвать мадам Помфри? Нет, я считаю, что нам нужно пригласить поучаствовать в этих экспериментах господина Смитвика. Уверена, что ему будет крайне любопытна твоя затея. Кроме того, он и сам сообщал в недавнем письме, что собирался нас посетить и побеседовать по поводу тех опытов, что проводил с тобой ранее. Думаю, он и правда с удовольствием согласится поучаствовать. Хорошо, я прямо сейчас напишу ему письмо, кратко изложив всю суть нашей дилеммы. Сейчас же, будь так добр, пройдись до библиотеки и посмотри, что там девочки уже успели отобрать. Уверена, что среди старых книг, свитков и исследований из моего семейного архива обязательно найдется какая-нибудь полезная информация. Кроме того, переориентируя их поиски с учетом вышеназванных растений, информация по взаимодействию между собой аконита и мандрагоры нам точно не будет лишней. Направляясь в сторону библиотеки, продолжаю прокручивать в голове идею наставницы по привлечению господина Смитвика к нашим экспериментам. А тот факт, что он припрется уже сегодня к вечеру, сразу же после прочтения письма, почему-то не вызывает у меня никаких сомнений. Вот только, меня никак не покидает ощущение, что мы зовем для таких личных дел постороннего человека. И если в случае Герми, Дафны и, конечно же, уважаемой и ненаглядной наставницы у меня нет никаких сомнений, ведь как-никак, работать с ними, это, образно выражаясь, в кругу семьи, то вот господин Смитвик, изучая меня, и в особенности, мое проклятие, его влияние на меня, на окружающих, и самое главное, возможности, преследует исключительно свои личные шкурные интересы и цели, абсолютно не думая о какой-либо моей выгоде. Взять те же опыты на магических животных, над которыми он уже довольно долго размышляет, делает какие-то свои выводы, и, наконец, судя по словам леди Элеоноры, решил поделиться с нами. Или же наоборот, между делом притащит с собой втихаря какую-нибудь разумную тварь, и совершенно случайно ее выпустит, дабы посмотреть, как мы с ней друг на друга отреагируем. Ладно, размышлять об этом можно долго, и, как я уже привык себя убеждать, бесполезно. А значит, отложим эти мысли на потом, до получения большей информации, дабы можно было сделать на основе нее хоть какие-то выводы. В этот момент как раз открывал дверь библиотеки, где на меня сразу же устремились две пары глаз, а после, на личиках девочек появились улыбки. Вот только, если Гермионину моську украшала улыбка радости, то вот у Дафны явно наблюдались оттенки грусти. О причинах подобного мог бы не догадаться только какой-нибудь очередной исекайнутый японский хлебушек, навыки которого парировать женское внимание выше Эвереста. Что касается меня, то уже давно заметил осторожные взгляды Дафны в мою сторону. А значит, и с этим все-таки придется что-то сделать, и ни в коем случае не оставлять ситуацию на произвол судьбы. Потому что, как показывает практика, и упорно шепчет на ушко здравый смысл, потом не оберусь проблем, и вмешиваться, или того хуже, исправлять что-либо, будет слишком поздно. Глава 77. Плана, часть 2. Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн. Тяжелый случай, я бы даже сказал, смертельный, смерил взглядом обоих пациентов господин Смитвик, которому, для понимания ситуации в общих чертах, было достаточно просто посмотреть на Руда Имарта, без применения каких-либо диагностических заклинаний. Опыт, причем с большой буквы. Значит, ты хочешь сохранить этим двоим то, что осталось от их тел, используя регенерирующие способности вампиризации, а после сломать это проклятие уже своим собственным, разбавив все происходящее одними из сильнейших растительных ядов и противоядий, весьма эмоционально сказал глава Мунга, внимательно смотря мне в глаза, после того, как мы оставили пациентов в выделенной им комнате и переместились в кабинет хозяйки замка. Ты знаешь, парень, это вызов. Эля, спасибо, что позвали. У нас получится, Гораций, поинтересовалась моя дорогая наставница, удобно усевшись в своем кресле, в то время как мужчины остались стоять. Почти уверен, что нет, сказал, как отрезал доктор, причем не раздумывая, но, мы не узнаем ответ на этот вопрос, пока не попробуем. Тогда, может и не стоит пробовать, аккуратно спросил я, понимая, что оба скриба во время процесса будут испытывать страшную боль, и уверен, не только физическую, еще как стоит, и это важно, в том числе не только с научной точки зрения, ведь если у нас ничего не выйдет, это тоже будет опыт, от которого мы сможем отталкиваться в будущем, а если вдруг случится чудо, и у нас все получится, ты даже не представляешь, Алекс, какой это будет прорыв. Вот он, доктор Менгеле, во всей красе, глаза горят огнем. Руки так и чешутся приступить сразу к делу, а в голове уже вовсю крутятся шестерки, на тему, как бы еще чуть-чуть повысить шансы на успех, и чтобы еще для этого выдумать. Как, например, что-то мне подсказывает, если для сего процесса понадобится жертвоприношение пары маглов, то я определенно его увижу, причем во всей красе. И, так как наша с вами ситуация не терпит отлагательств, Серьезный взгляд Смитвика говорил о том, что отказов он не принимает в любом случае, то приступаем к делу прямо сейчас. Расскажите мне подробно о том, на каком этапе подготовки находится процесс. После того, как директор Мунга достаточно быстро, но при этом детально ознакомился с текущей ситуацией, предложенными нами вариантами катализаторов в виде растений, образцом вампирской крови и свитками, что удалось найти в семейной библиотеке леди Гринграсс. Не прерываясь на обед, перерывы и традиционные английские чаепития, мы сразу же приступили к активной фазе подготовки цикла ритуалов, начертания комплекса кругов. Да, кто-то скажет, что спешка – это прямая дорога к провалу, особенно в нашем-то случае, где путь весьма тернист и неразведан. Но, все снова и снова упирается в чертово время. По этой причине, господин Смитвик, как самый опытный из нас и вообще, светило магической науки, ожидая, пока идет подготовка, в одном из углов лаборатории наставницы, в данный момент проводит ряд быстрых экспериментов, подбирая пропорции и прикидывая совместимости наши действия на каждом из этапов процесса. Эля по поводу жертв, оторвался от своих занятий доктор, дабы уточнить весьма щекотливую деталь. Тебе не стоит беспокоиться об этот, Гораций. Зная тебя, и твое отношение к этому, я готов предоставить своих, ответил он, продолжая удивлять меня тем, какой личностью является моя уважаемая наставница, что идет вразрез с моими представлениями и продолжает ломать об колено ее образ, как шаблонного некроманта, подтверждая на деле тот наш давний разговор во время моего первого визита в этот замок о том, кто она и чем на самом деле занимается ее семья. Тебе ли не знать, как много тех, кто пытается навредить моему роду, посылая при этом идиотов на самоубийственные миссии, что верно, то верно, ответил Смитвик, не отрываясь от дел. И пока опытные волшебники обсуждали другие вопросы, тонкости и нюансы касательно предстоящего ритуала, я молча продолжал наблюдать, как скелеты в балахонах чертят магические круги и руны, находясь под чутким контролем моей наставницы. Часть из рун была мне очень хорошо знакома, ведь сам не раз применял их на практике, та же «фе», означающая плату, что изображена несколько раз на кругах, где будут находиться потенциальные жертвы и реагенты. Ур, несколько таких в центральном круге, где находятся алтари, на которых будут находиться Рут и Морт, как и соседствующие с ними руны. Руны Кинос расположились у кругов, где будут находиться господин Смитвик и наставница. Я же, согласно их плану, приму участие только в самом конце ритуала, оставаясь наблюдателем большей части происходящего. Увы, далеко не мой уровень, так что придется просто стоять, смотреть и учиться, стараясь понять и запомнить каждую деталь процесса. Ведь далеко не каждый день удается так понаблюдать за работой профессионалов, и в будущем все это мне однозначно пригодится. На внешней стороне каждого из системы ритуальных кругов, строго на своих местах, расположились руны Алгиз, выполняющие укрепляющую и защитную функцию. Ну и в самом центре каждого из двух главных кругов и на алтарях, руна Дагас, означающая перемену состояния, что является собой одну из главных рун некромантии текущего процесса. Кроме вышеперечисленных, есть еще несколько видов рун, каждая из которых заняла свое место в этой сложной системе. Пару из них уже видел в учебнике по рунологии, в то время как остальные мне абсолютно незнакомы. Надо будет обязательно спросить об этом у наставницы, как появится свободная минутка. «Волнуешься?» – обратилась ко мне Дафна, встав рядом. Гермиону, увы, оставили за пределами событий. А ведь я уверен, она была бы не прочь поучаствовать в подобном. «Конечно», – отвечаю, продолжая, не отрываясь, внимательно наблюдать за процессом подготовки, что уже подходит к своему финалу, всеми силами стараясь унять волнение, особенно, когда нам сразу сказали, что ни черта не выйдет. «Ну, как говорит моя мать, если этот эксперимент провалится, всегда есть план, и мы сделаем так, как она хотела провести поднятие твоих новых слуг изначально». Я ничего не ответил на слова Дафны, молча наблюдая за происходящим. Ведь внутри меня продолжалась борьба между нравственной стороной происходящего и пониманием, почему господин Смитвик поступает именно так, а не как иначе. Но, как ни крути, его можно понять, так как даже в моей прошлой жизни, если взять самый банальный пример, происходили испытания новой вакцины от тяжелых болезней не только на мышах, хомяках и прочей живности, но и на людях, кто уже не имеет даже теоретических шансов выкарабкаться. Да, об этом не напишут в газете, не расскажут в новостях по зомбоящику, но это именно те самые жертвы, что продвигают медицину вперед. И довольно скромная, хоть и морально неприятная цена, за возможность исцелить и спасти многих. В мире волшебства и магии все намного страшнее, ведь здешние тяжелые, трудноизлечимые или вообще неизлечимые болезни и проклятия корежат и рвут на части, в том числе и в прямом смысле этого слова, не только человеческое тело, но и душу. Взять тот же самый вампиризм, неизлечимая дрянь, в которой нет никакой киношной романтики. Ведь зараженный ею человек, ведомый непреодолимой жаждой крови, этим вампирским голодом, затмевающим разум обращенного, без каких-либо колебаний, сожрет своих близких. Страшно ли подобное? Однозначно, да. И ни одна болячка из моей прошлой жизни не идет ни в какое сравнение с этим. Ты как раз вовремя, Поппи, спасибо, что пришла. Громкий голос директора Мунга наконец-то вырвал меня из собственных мрачных мыслей. Видимо, вызванная им мадам Помфи будет исполнять роль помощи и подстраховки. Сейчас Эля кратко введет тебя в курс дела. Если в двух словах, на тебе состояние этих двоих, указал он на Руда и Марта, которым, в этот момент, слуги моей наставницы помогали занять свои места на алтарях. Начинаем. Дал команду Смитвик, как самый старший и опытный волшебник. Когда все приготовления были закончены, Алекс, будь готов принять свое участие, когда я тебе скажу об этом. Хорошо. Что ж, сейчас мне остается только продолжать наблюдать и ждать, смотря, как начинают загораться зеленым светом каждый из ритуальных кругов, наполняя мрачную лабораторию моей наставницы мистическим сиянием. Кровь вампира. Дал очередную команду доктор, после чего, два скелета под чутким управлением леди Элеоноры ввели самый важный реагент через шприцы прямо в сердца моих будущих слуг. Обычно, на обращение в вампира нужно время, как минимум сутки-двое, что зависит, в первую очередь, от организма зараженного. В нашем же случае, ритуальные круги, под управлением опытных некроманта и целителя, выступают в роли катализатора, для значительного ускорения процесса. Тем более, ведь нам и не нужно доводить дело до конца. Поппи, стабилизируя их состояние, продолжает руководить процессом Смитвик. Рут и Морт были погружены в глубокий и крепкий сон, в самом начале ритуала, дабы не ощущать боли. Но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, так как ускоренное преобразование организма, под воздействием проклятия вампиризма, вытесняющего собой старое, проходит очень болезненно и тяжело. Спустя неизвестное количество времени, минимум пару часов уж точно, если навскидку, наконец-то настал момент моего участия в процессе. Алекс, встань в свой круг, делай все строго, как обговаривали, уже слегка уставшим голосом скомандовал господин Смитвик. Видимо, контролируемый процесс частичного обращения и правда занимает немало сил, так как и моя ненаглядная наставница уже начала хмуриться. Приступаю, кое-как справившись с нервами и мандражом, начал подавать свою ману в до боли знакомый круг, напоминающий собой мой самый первый горький опыт с магическим искусством в этой жизни. Спустя первые секунды, почувствовав давление, оказываемое таким сложным ритуалом, поднятие воронов или бездушного добика и рядом не стоит с подобным, Эля, жертвы, продолжает руководить процессом директор Мунга. В качестве жертв были нет, ни какие-нибудь маглы, пригнанные на убой толпой, или связанные цепями волшебники, кричащие налево-направо проклятия, пытаясь вырваться, обещая всем мучительную смерть и кровную месть от родственников. Все гораздо тривиальнее и проще, камни душ, что заняли свои места в ритуальном круге, с помощью магии, рядом со специально подготовленными и обработанными мандрагорой и аконитом. И в этот момент, понеслась, скорость ритуала значительно увеличилась, подготовленные кристаллы души реагенты обратились прахом, а черно-зеленая энергия, полученная из них, закрутилась вихрем вокруг алтарей, в котором периодически возникали вспышки. «Поппи, как они?» «Не знаю, Гораций, я не чувствую их», ответила с волнением в голосе мадам Помфри. «Плохо». Постепенно вихрь энергии начал затухать, показав два черных, как ночь тела, окруженных бледным зеленоватым сиянием. «Хм», на секунду задумался наш руководитель, внимательно осматривая первичный результат. «Алекс, кровь». Ранее, при подготовке к ритуалу, мы также обговорили этот момент, что, как и с обычными слугами, понадобится моя кровь для установления связи и управления новой нежитью. Попробуй взять их под контроль. помня опыт с Йориком и воронами, попытался достучаться что до одного, что до второго обращенного, но, совершенно бесполезно, и, высказал негодование господин Смитвик, интуитивно понимая, что что-то пошло не так, ничего не получается, отвечаю, понимая, что вместо связи с новыми слугами, упираюсь в глухую стену, Алекс, больше усилий, попробовал подбодрить меня доктор, попытка за попыткой, снова и снова, заканчивались провалом, Гораций, они приходят в себя, отозвалась мадам Помфри, скверно, прокричал Смитвик, понимая, что ритуал окончательно пошел не по плану, а теперь и ситуация, в целом, выходит из-под контроля, Эля, барьеры, через мгновение, оба алтаря накрыли мощные купола щитов, синего оттенка, как раз вовремя, так как только что созданные твари, окончательно пришли в себя, начав проверять окружающие магические стены на прочность, еще немного понаблюдав на расстоянии, господин Смитвик молча подошел к ближайшему из алтарей, преодолев разделяющий барьер, ХМ, похож на вурдалака, но, немного не то, схватив за горло одной рукой, оторвал от пола руда глава Мунга, да не трепыхайся ты, дай рассмотреть тебя нормально, отвесив пощечину своему пленнику свободной рукой, Смитвик на несколько мгновений прекратил попытки последнего вырваться из схватки, силы в тебе много, явно больше, чем у упыря, примерно столько же, сколько у младшего вампира или чуть меньше, когти острее, хоть и все еще не способны мне навредить, но рукава костюма и рубашки испортили безвозвратно, я куплю тебе новый, не думая о пустяках, Гораций, лучше скажи, у нас хоть что-то получилось по твоему мнению, не получилось, Эля, ни хрена не получилось, отшвырнул в сторону руда Смитвик, так, что последний крепко приложился об алтарь, поясни, продолжила разговор наставница, а что пояснять, тварь есть тварь, относительно сильная, крепкая, и при этом однозначно злобная, а вот души, именно разумные души, я в нем сейчас не наблюдаю, и это уже совсем другое дело, все-таки, это было ошибкой, завязать управляющие контуры и установку контроля на тебя, Алекс, жаль, что в спешке, мы не предали должного внимания этому моменту, увы, твоих сил, навыков и самое главное, опыта, оказалось недостаточно, но, не вздумай себя корить за это, вина за данное решение лежит на каждом из нас, их души нестабильны, вставила свое слово моя наставница, наблюдая за Рудом и Мартом, а точнее тем, что с ними стало, боюсь, мы недооценили нагрузку на них, по этой причине, сейчас ими движут базовые инстинкты, Алекс, у тебя неделя на то, чтобы достучаться до этих двоих, так как потом, скорее всего уже будет поздно, продолжил говорить Смитвик, ежели у тебя ни Мордрида не выйдет, то рекомендую прекратить их страдания, в качестве помощи, я пришлю тебе записи своих мыслей, в том числе и о проведенных ранее нами с тобой опытах, по воздействию на магических существ, вы имеете в виду опыты на животных, переспросил я, смотря на директора Мунга, именно Алекс, именно, ведь сейчас они оба, монстры, фактически ничем не отличаются, можно даже сказать, уступают созданиям, наделенным разумом, находясь в состоянии повышенной ярости и агрессии. В первую очередь, нужно будет их хотя бы относительно успокоить. Но, как это сделать, ломать голову тебе или... Что ж, магия лишний раз напомнила, что мы не в сказке, и у всего, что с ней связано, каждого нового знания, каждой попытки приоткрыть завесу ее тайн, есть своя цена, Эля, в следующий раз, нужно будет попробовать на волшебниках, их души не такие слабые, как у сквибов, моя наставница ничего не ответила на эти слова, находясь где-то глубоко в своих мыслях, и я был полностью солидарен с ней в этом отношении, ведь, по сути, опять наломал дров, хотел как лучше, а получилось не будем о грустном, и из этой ситуации, как и сказал Смитвик, нужно сделать выводы, попытаться хотя бы отчасти все исправить, а если снова ни черта не выйдет, то прекратить страдания двух несчастных людей, доверивших нам свои судьбы и жизни, и, к большому сожалению для них, в этот раз мы крупно облажались. Глава 78. Цена ошибки. Ошибаться – человеческое свойство. Луций Сенека. Утро доброе. Господин Алекс, любуясь моими мешками под глазами и хмуря свои очаровательные бровки, приветствовала меня Софи, войдя в комнату. «Утро добрым не бывает», — медленно протянул я, откинувшись на спинку кресла и любуясь потолком, пребывая в поиске ответа на извечный вопрос. «И как же я докатился до жизни такой? Сегодня последний день очень тяжелых зимних каникул, во время которых обычные нормальные дети Да, именно нормальные дети, отдыхают, играют, гуляют, веселятся, а не пашут как кони с утра до ночи без сна и отдыха. Да, да, вы всегда так говорите, когда у вас что-то не получается, или получается не так, как вы этого хотели, кинула боязливый взгляд София на черную фигуру, сидящую по-турецки в углу комнаты. Рут, один из двух наших горе подопытных, тихо и не шевелясь, устроился на полу, закрыв свои красные глаза, что изначально были черными, но общими усилиями меня и моей несравненной наставницы, нам удалось привести парня в норму, после чего цвет фонарей в его глазницах и поменялся. Увы, повторить мое проклятие нам не удалось, и что получилось, то получилось. Вам обязательно нужно позавтракать, продолжила пытаться растормошить меня служанка, а после, знаю, знаю, согласно канонам и традициям, меня, с нетерпением, в своем кабинете ожидает дорогая наставница, отвечаю, медленно потянувшись и хрустнув спиной. Вот хоть бы раз, один единственный раз, сделала исключение для своего старательного, трудолюбивого, умного, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, ученика, и дала часик спокойно позавтракать, выпить 3-4 чашки кофе, наслаждаясь каждым глотком и растягивая удовольствие, никуда не торопясь. На мои причитания девушка лишь печально улыбнулась. «Ладно, ем и иду, а тебе», — указал я пальцем на служанку, — «важное партийное задание, приготовить 3 термоса кофе и перекусить в дорогу, как пожелаете, господин Алекс». Упорхнула, словно птичка, моя местная подчиненная, исполнять приказ. «Ну, что, Рут, как жизнь молодая, можешь не притворяться, что спишь, ибо сон тебе теперь не грозит», — повернулся к своему новому слуге, насадив на вилку котлетку. Увы, и ах, из двух вынужденных добровольцев, в силу обстоятельств, принявших участие в сомнительном ритуале, остался только один, Рут, чей нрав и характер был поспокойнее. Возможно, это и помогло ему пережить жестокий процесс трансформации, относительно сохранив рассудок, точнее то, что от него осталось, и что он смог восстановить с нашей с наставницей помощью, за последние дни. «И вам доброе, господин Алекс», — медленно ответила нежить, «ваш совет с медитацией и правда, помогает заменить сон и чувствовать себя хоть немного человечнее, если вообще так можно выразиться. С помощью записи господина Смитвика, что мы разбирали вместе с леди Элеонорой, на четвертый день мне удалось преодолеть сопротивление Руда, но успел только с ним одним. Морт оказался для нас потерян. Как же мы смогли его частично успокоить, снизив ярость и агрессию? Ответ, до тупого банален и прост, накормить. Ведь достать еду, это один из самых первых и базовых инстинктов, что движет любым существом, побуждая его к активным действиям. Вот только, сам процесс поглощения пищи новым видом вурдалака, вызвал глубокий диссонанс, что у меня, что у наставницы. «Ты как, есть хочешь?» — обратился я к Руду, нервно сглотнув. «Вы знаете, пожалуй, нет, голода пока не ощущаю», — ответил черный упырь, сверкнув глазами, — «спасибо за заботу». «Ну да, та еще забота». Что шокировало своей похожестью на питание других, весьма темных тварей, речь идет о дементорах. Вот только, если дементоры пьют из своей жертвы душу, то, созданный нами красноглазый ужас, пьет, в буквальном смысле этого слова, саму жизнь, поглощая ее через черную дымку, что появляется изо рта, со временем, оставляя от своего пира лишь горстку истлевшего пепла, высушив бедную жертву без остатка. Страшно ли это? Несомненно, к подобному зрелищу очень тяжело привыкнуть. И меня 2 дня мучили кошмары, прежде чем начал принимать зелье без сновидений. Но, как сказала уважаемая наставница, не похоже, что этот процесс будет затрагивать душу. На людях пробовать, слава магии, мы не стали, из гуманных соображений. Но, с другой стороны, это существо, как показали опыты на представителях флоры и фауны, относительно мало ест, причем ему не важно, что есть животную пищу, или поглощать жизненную энергию из растений. Так что, этого сударя, в отдаленном светлом будущем, ждет исключительно вегетарианская диета, для его же блага, как и моих нервов. А фраза «скурить гербарий» обрела новые горизонты своего смысла в глазах моих.